Глава 9. Я вас всех ненавижу. Похоже, социальная служба подошла к этому вопросу слишком формально, вздохнул директор школы, когда миссис Бриджес ему все рассказала. Как вы думаете, не стоит ли мне поговорить с Люси? Честно говоря, мне кажется, что будет только хуже. Люси сказала Сэмми, что я не должна больше о ней никому рассказывать. Я должна забыть, что она уже сказала, или она сбежит. Директор кивнул. Прислушаюсь к вам. Я позвоню в социальную службу и выясню, что произошло во время посещения, а также какие шаги они собираются предпринять. Она еще что-нибудь рассказала Сэмми о посещении социального работника? Если и рассказала, то он мне не сказал. Через 2 дня директор школы смог пообщаться с сотрудницей социальной службы, которая была в доме Люси, а потом он все рассказал миссис Бриджес. Дома у Люси оказалось довольно чисто. Ее тетя и отчим беседовали вежливо, были готовы к сотрудничеству. Оказалось, что тетя больше готова к сотрудничеству, чем мать Люси. Она спокойно восприняла все предложения. Узнав, что Люси сказала Сэмми и вам, тетя была шокирована. Она даже не представляла, что у девочки такие мысли. Она удивилась, узнав, что у Люси вши, и очень сожалела, что не заметила, как девочка почесывается. Она сказала, что немедленно купит лекарства. Эта женщина показала весь свой дом. У Люси есть своя комната, игрушки, одежда в шкафу. В холодильнике есть еда. На кухне стоит стиральная машина. «То, что машина есть, еще не означает, что ею пользуются», перебила директора миссис Бриджес, не в силах скрыть свое разочарование. «Я знаю», — кивнул директор, «но я могу сообщить вам только то, что мне рассказали в социальной службе. Я не могу учить их, как выполнять свою работу». Миссис Бриджес улыбнулась, и директор продолжил. Тетя сказала, что пищу готовит она, но признала, что у Люси плохой аппетит, и она часто предпочитает бутерброды горячей пищи. Сотрудница показалась, что эта женщина искренне заботится о Люсе. «Почему же Люси так говорит? Почему она хочет жить в семье Сэмми, если все так?» По-видимому, Люси обижена на то, что эта женщина заняла место ее матери. Ей хочется, чтобы мать вернулась, но это невозможно. Она уехала, и никто не знает куда. Отчим говорит, что он благодарен подружке за то, что она заботится о Люсе. Один он не справился бы. Если бы не она, Люсе пришлось бы отдать в приемную семью. «Может быть, это было бы и лучше», — подумала миссис Бриджес, но говорить это вслух не стала. Ей не казалось, что тетя искренне заботится о Люсе. Интуиция подсказывала ей, что на ребенка вообще не обращают внимания, а тетя эта — хитрая и лживая особа. «Что же социальная служба собирается сделать для Люси?» — спросила она. «Они снова посетят эту семью через неделю или около того, хотя поводов для беспокойства нет. Тетя говорит, что Люси нужно время, чтобы принять ее в роли мачехи. И мне кажется, что это действительно так». Миссис Бриджес посмотрела директору прямо в глаза. «Думаю, что Люси действительно может обижаться на эту женщину, но...» «А сотрудница социальной службы побеседовала с Люси наедине, без тети и отчима?» «Не знаю, но думаю, нам нужно согласиться с выводами социальной службы, хотя они могли бы действовать не столь прямолинейно». Миссис Бриджес кивнула, поблагодарила директора и вышла из кабинета. Больше она ничего не могла сделать. На следующее утро Люси в школу привела тетя. Люси выглядела более аккуратно, чем в начале учебного года. Волосы ее были тщательно промыты и стянуты в конский хвост. На одежде не было пятен. В конце дня, когда родители забирали детей, к миссис Бриджес подошла тетя Люси. «Рада с вами наконец познакомиться», — с улыбкой сказала она. «Простите за это недоразумение. Мы с Люси поговорили и теперь ладим гораздо лучше». Миссис Бриджес с улыбкой кивнула. «Да, Люси выглядела более чистенькой и аккуратной, но затравленное выражение из глаз никуда не делось. Тетя Люси было чуть за 30. Блондинка в черных леггинсах, сапогах до колена и куртке из искусственной кожи. «Скажите, если я могу помочь Люси с учебой», — сказала она. «Пусть она читает вам вечерами, чтобы вы могли исправлять ее ошибки», — предложила учительница. «И помогайте ей с заданиями на выходные». «Обязательно», — с энтузиазмом пообещала женщина и потянулась, чтобы взять Люси за руку. Миссис Бриджес заметила, что Люси отшатнулась и не стала брать тетю за руку. Уходя с игровой площадки, она шла чуть поодаль от тети. Впечатления миссис Бриджес от той женщины не были отражены в документах. Однако там есть запись о том, что Люси была чистой и аккуратной всего неделю, а потом все вернулось на круги своя. Через 2 недели Люси снова стала приходить в школу неопрятной и неухоженной, а в классе держалась еще более тихо и замкнуто, чем обычно. Через месяц, в конце октября, класс готовился к празднованию Хэллоуина. Дети вырезали силуэты привидений и ведьм для настенного украшения. И тут Сэмми невзначай сказал миссис Бриджес. «Хорошо, что ведьма Люси ушла. Улетела на своей метле. Хорошо бы она с нее свалилась». Миссис Бриджес оторвалась от своей работы и посмотрела на Сэмми. «Тетя Люси уехала?» Тихо, чтобы не слышали другие дети, спросила она. «Да, мисс. И слава богу». «И кто же теперь присматривает за Люси?» «Ее папа». «Хочешь сказать отчим, Дэйв?» «Да, мисс. Но он не лучше той тети. Люси его ненавидит. Жалко, что она не может жить с нами. Я спрашивал маму, но она сказала, что у нас мало места, а Люси нужно поговорить с социальным работником». Миссис Бриджес сразу же пошла к директору. Тетя Люси уехала, и Люси сказала Сэмми, что ненавидит своего отчима и хочет жить в семье Сэмми. «Мне кажется ненормальным, что за 6-летней девочкой присматривает один лишь отчим, которого она к тому же и не любит». «На что вас тревожит? Люси говорит, что ее обижают?» «Нет, она ничего не говорит. А если и говорит, то Сэмми мне об этом не рассказывает». Миссис Бриджес начала раздражаться. Ведь сомнения возникали и раньше. Но они не подтвердились. Наступила пауза. Учительница и директор смотрели друг на друга и размышляли. Миссис Бриджес понимала, что материалов для расследования недостаточно. Но она не могла просто сидеть, сложа руки. К счастью, директор разделял ее мнение. «Как только у меня будет свободное время, я свяжусь с социальной службой и объясню, в какой ситуации оказалась Люси. Я предложу им еще раз побывать в ее доме. Спасибо». Через 2 недели директор сообщил миссис Бриджес, что социальный работник побывал у Люси и ее отчима. Никаких действий предпринято не было. Информация об этом была доведена до школы. Миссис Бриджес ничего не оставалось, кроме как наблюдать за Люси, как за всеми остальными детьми в классе. Прошло 2 месяца. Наступило и прошло Рождество. Вернувшись после каникул, дети рассказывали, как хорошо провели праздники и хвастались полученными подарками. Но Люси, как всегда, отмалчивалась. Когда миссис Бриджес спросила, хорошо ли она провела Рождество, девочка слабо кивнула. Это могло означать все, что угодно. Учительница поняла, что не стоит расспрашивать дальше и смущать Люси. Вполне возможно, что полученный ею подарок был очень скромным. А может быть, ей вообще ничего не подарили. Но Сэмми оставался самим собой. И он был более откровенен. «Мне подарили отличный велосипед», — сообщил он всему классу. «Это новый мамин приятель. Похоже, он ничего. Я сказал маме, что он может остаться». Дети оценили юмор ситуации и расхохотались. Но во время перемены, когда дети убежали на игровую площадку, Сэмми подошел к учительнице. «Можно мне поговорить с вами, мисс?» — попросил он. «Только наедине». Миссис Бриджес дождалась, когда из класса выйдет последний ребенок, и закрыла дверь. Она думала, что Сэмми хочет поговорить с ней о новом приятеле своей матери. Сэмми был истинным экстравертом и постоянно смешил весь класс. Но в глубине души у него жили свои тревоги и беспокойства. Он часто рассказывал миссис Бриджес о новых приятелях матери. Учительница сдвинула 2 кресла, и они сели рядом. «Это насчет Люси, мисс», — серьезно сказал Сэмми. «Не говорите, что я вам рассказал, но Рождество у нее было ужасным. Дэйв привел домой новую пташку. И вовсе не индейку. Они все Рождество провели в постели, а Люси выгнали на улицу. Я не мог играть с ней, мисс. Я был со своей семьей. Ну, то есть Рождество ведь нужно проводить с семьей, правда, мисс?» «Да, конечно». Учительнице была невыносима мысль о том, что Люси в Рождество оказалась на улице в полном одиночестве. «Ты не виноват, Сэмми. Но ты понимаешь, что для того, чтобы помочь Люси, мне нужно рассказать все это директору, а он поговорит с социальным работником». «Да, мисс, я знаю. Мне кажется, что вы должны это сделать. Люси нужно помочь. Даже моя мама так говорит». Миссис Бриджес рассказала директору школы все, что услышала от Сэмми, и он позвонил в социальную службу. Там пообещали все проконтролировать. После этого визита было отмечено, что смена опекуна, то есть появление новой подружки Дэйва, еще одной тети, сигнал тревожный, но второй опекун, Дэйв, остался прежним, что дает Люси определенную стабильность. Решение забрать ребенка из семьи всегда дается нелегко. Нужно все тщательно взвесить. Порой ребенка оставляют в неидеальной семье, чтобы ему не пришлось расставаться со знакомой обстановкой и теми людьми, с которыми он прожил жизнь. Второй визит был назначен через месяц, но до этого времени Дэйв серьезно поссорился со своей новой подружкой и даже пришлось вызывать полицию. Как только полиция уехала, девушка собрала свои вещи и съехала. Дэйв уже год не платил за квартиру, игнорируя все требования домовладельца. На сей раз суд предписал ему освободить жилье. Дэйв забрал Люси и переехал к старшей сестре, дом которой находился в 20 милях от прежнего места. Люси больше не могла ходить в ту же школу, что и раньше. Девочка, не простившись, исчезла. Школа сообщила в социальную службу. Дэйва нашли, и социальный работник посетил дом его сестры. Жилищные условия были признаны удовлетворительными, и никаких действий предпринято не было. В поле зрения социальной службы Люси вновь попала через 2 года. Ей было 8 лет. Она жила в Мидлендсе с матерью и ее новым приятелем. Как-то вечером в квартире раздались громкие крики и грохот. Соседка вызвала полицию. Полиция обнаружила, что пол квартиры засыпан осколками разбитых вещей, а Люси съежилась под одеялом в спальне. Полицейские утихомирили взрослых. Решив, что драки больше не будет, они уехали. Но наличие ребенка в квартире их встревожило, и они сообщили об инциденте в социальную службу. Люси уже давно носила фамилию Дэйва, и информация о ней хранилась в компьютерной системе. Социальный работник навестил Бонни, и та призналась, что не справляется с воспитанием девочки. «Мы не знаем, почему она забрала Люси у Дэйва и его сестры, но социальному работнику она сказала, что Дэйв – настоящее дерьмо, и она не хочет больше иметь с ним никаких дел. А ведь это был тот самый мужчина, которого она сделала отцом Люси и которому она спокойно ее оставила». После долгих переговоров Бонни согласилась, чтобы Люси передали в приемную семью на условиях пункта 20. У приемного опекуна Люси уже было 2 приемных ребенка. Брат и сестра, которые жили в этом доме почти 3 года. По документам видно, что в приемной семье Люси с самого начала пришлось нелегко. Опекун отмечал, что Люси не отличается общительностью, не делает попыток подружиться с детьми. У нее низкая самооценка. Она редко улыбается и смеется. В общем, трудный ребенок. Неудивительно, если вспомнить, что пришлось пережить Люси за свою короткую жизнь. Новому ребенку трудно вписаться в сложившуюся жизнь семьи. В такой ситуации опекуну нужно запастись недюжинным терпением. Но этот опекун предпочел считать Люси унылой и замкнутой. Все ссоры между детьми приписывали ее плохому характеру и нежеланию идти на контакт. Действительно ли Люси была таким трудным ребенком или нет? Но при таком отношении опекуна вся затея была обречена на провал. Бонни раз в неделю навещала Люси в приемной семье, потом стала приходить раз в месяц, а потом ее не было целых 3 месяца. Когда Люси провела в этой семье 11 месяцев, опекун обратился в социальную службу с просьбой передать ее в другую семью, потому что ее присутствие пагубно сказывается на поведении 2 других детей. Такое порой случается. Иногда перевода ребенка избежать невозможно, и этот шаг идет всем на пользу. Но порой социальная служба обеспечивает приемной семье необходимую помощь, чтобы ребенку не приходилось менять место жительства. Предлагала ли социальная служба такую помощь, мы не знаем, но Люсе пришлось собираться и переезжать. Неопределенность, неуверенность, чувство собственной ненужности. Жизнь Люси сплошь состояла из расставаний. На сей раз Люси переехала в приемную семью в 5 милях от прежнего дома. У одинокой матери была дочь, ровесница Люси. Когда Люси приехала в новый дом, женщина заметила, что она больше похожа на ребенка из неблагополучной семьи, чем на того, кто прибыл от опекуна. Девочка выглядела неопрятно, у нее были вши. Вещей у Люси почти не было. Предполагается, что приемные опекуны обеспечивают детям хороший уровень жизни, но, к сожалению, так бывает не всегда. Хотя опекунов готовят и контролируют, все люди разные, и о детях они заботятся по-разному. Когда социальный работник беседовал с прежним опекуном, та женщина сказала, что она регулярно мыла голову Люси, но девочка утверждала, что та лишь заплетала ей косички, из-за чего и появились вши. Опекун сказала, что покупала Люси много вещей, но та их рвала и портила. Может быть, это действительно было так. А может быть... Опекун уделяла Люси гораздо меньше внимания, чем другим детям. Новая приемная семья Люси была совершенно другой. Опекун приложила все усилия, чтобы Люси почувствовала себя частью семьи. Люси отлично поладила с дочерью опекуна, начала улыбаться и играть, как обычный ребенок. К сожалению, это был крохотный оазис безопасности и счастья в бескрайней пустыне перемен и тревоги. Через 3 месяца Бонни, которой сообщили о смене опекуна, социальная служба обязана это делать по пункту 20, заявила, что хочет вернуть Люси. Теперь она жила в небольшой съемной квартире. По правилам, она сообщила социальной службе свой новый адрес и забрала Люси. Опекун говорила, что Люси не хотела уезжать, но выбора у нее не было. Бонни пообещала сообщать о жизни Люси, но ни разу не позвонила. Бонни не могла воспитывать Люси раньше, и не было никаких причин полагать, что это удастся ей на сей раз. В ее жизни ничего не изменилось. Появилась лишь новая квартира и новый приятель. Социальная служба наблюдала за жизнью этой семьи 6 месяцев. В конце концов, чаша терпения переполнилась. Люси передали в приемную семью. На сей раз по ордеру суда, а не по пункту 20. Эта ситуация давала социальной службе больше прав, а Люси обеспечивала большую стабильность. На сей раз девочку отправили к семейной паре, у которой было 2 детей-подростков. Семья жила в комфортабельном современном доме в хорошем районе на окраине города. К сожалению, мать семейства не водила машину, а школа, в которой Люси училась уже полгода, она поступила туда, когда стала жить с матерью, находилась в часе езды на автобусе. Было решено, что ребенку такого возраста подобная дорога не по силам. Кроме того, Люси было бы неприятно приезжать в школу с приемной матерью, потому что раньше ее видели с родной. Было решено, что учеба в новой школе пойдет Люси на пользу, и ее записали в местную школу. К этому времени Люси за 5 лет успела побывать в 6 разных школах. А если считать адреса, по которым жила эта девочка, то даже по самым приблизительным оценкам их было не менее 30. Хотя Люси заметно отставала в учебе, в новой школе она начала делать успехи. В приемной семье она встретила первое настоящее Рождество. Но когда она провела в этом доме 5 месяцев, положение семьи резко изменилось. Фабрика, где работал отец семейства, сообщила всем работникам о закрытии. Те, кто проработал в этой компании более 5 лет, могли перейти на другую фабрику, расположенную в 80 милях к северу. Естественно, что в условиях высокой безработицы и малого количества рабочих мест семья согласилась переехать. Они предложили социальной службе забрать Люси с собой. Хотя Люси находилась под опекой по судебному ордеру, это был ордер о временной опеке, а это означало, что мать Люси все еще имеет право решать судьбу дочери. За 5 месяцев Бонни лишь 2 раза виделась с Люси, но сразу же вспомнила о своих правах и категорически запретила вывозить Люси в другой регион, где она не сможет видеться с ней так часто, как захочется. Семья уехала, а Люси отправилась к новым опекунам. Единственным свободным опекуном в тот момент – была женщина, имевшая сертификат на опеку над малышами до 2 лет. Люси отправили к ней временно, пока не освободится более подходящий опекун. Постоянные переезды детей от опекуна к опекуну по подобным причинам весьма распространены. Нужно приложить усилия к тому, чтобы свести подобные ситуации к минимуму. Через 2 месяца после переезда к новому опекуну Люси, которой исполнилось уже 11 лет, пошла в местную среднюю школу. Переход из начальной школы в среднюю – это важный, серьезный шаг. Но в жизни Люси оставалась неопределенность. Она не знала, где будет жить через несколько месяцев. Через 6 недель освободился более подходящий опекун. Люси вернулась из школы, и ей сообщили, что в выходные она переезжает. Хотя она знала, что когда-нибудь придется переезжать, но переход в среднюю школу и накопившиеся за долгие годы страдания и переживания сделали свое. Когда опекун стала объяснять Люси, что социальный работник отвезет ее к новому опекуну, Кэти, у которой 2 детей, девочка издала дикий вопль, взлетела по лестнице и заперлась в ванной, единственном помещении в доме, где на двери был замок. Напуганная таким всплеском чувств у ребенка, который всегда вел себя тихо, скромно и послушно, женщина бросилась за ней. Она полчаса просидела у дверей, пытаясь уговорить Люси успокоиться и выйти. Рыдания девочки становились все громче. Когда муж женщины вернулся домой с работы, истерические вопли Люси были слышны даже на улице. «Я вас всех ненавижу! Я никуда не поеду! Я убью себя!»